Степан Аркадьич был тронут. Он помолчал. «Алексей, поверь мне, что она оценит твое великодушие», — сказал он. «Но, видно, это была воля Божия», — прибавил он, и, сказав это, почувствовал, что это было глупо, и с трудом удержал улыбку над своей глупостью. Алексей Александрович хотел что-то ответить, но слезы остановили его. «Это несчастье роковое, и надо признать его. Я признаю это несчастье совершившимся фактом и стараюсь помочь тебе и ей», — сказал Степан Аркадьич. Когда Степан Аркадьич вышел из комнаты зятя, он был тронут, но это не мешало ему быть довольным тем, что он успешно совершил это дело, так как он был уверен, что Алексей Александрович не отречется от своих слов. К этому удовольствию примешивалось еще и то, что ему пришла мысль, что когда это дело сделается, он жене и близким знакомым будет задавать вопрос: «Какая разница между мною и государем? Государь делает развод, и никому от того не лучше, а я сделал развод, и троим стало лучше». Или «Какое сходство между мной и государем, когда...» «Впрочем, придумаю лучше», — сказал он себе с улыбкой.